Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Начинаем нашу очередную передачу «Школа выживания». Сегодня, как вы знаете, 9 мая, День Победы над гитлеровской Германией. И, конечно, мы не могли обойти вниманием эту дату. В связи с этим я веду сегодняшнюю нашу передачу из стен Московского государственного университета с кафедры химической технологии химического факультета МГУ. И сегодня я буду беседовать с удивительным человеком, Григорием Федоровичем Бебихом, профессором, доктором химических наук, участником Великой Отечественной войны, председателем Совета ветеранов химического факультета и заместителем председателя Совета ветеранов Московского государственного университета. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я рад вас приветствовать в канун этого прекрасного праздника. Григорий Федорович, конечно, начало нашего разговора будет где-то далеко-далеко. Расскажите, пожалуйста, вот вкратце о себе и в каком возрасте вы начали свою карьеру солдата? Это было очень давно. Родился я и школу закончил в Казахстане. В 41-м году я закончил среднюю школу. Выпускной бал у нас был 21 июня 1941 года. Закончился он в 4 часа утра 22-го, и в это время началась Отечественная война. Ну и я окончил школу с золотой медалью, поэтому сразу же собирался поступить в Свердловский индустриальный институт. Однако война перепутала все карты, и мне пришлось заниматься тем, чем занимались все мои сверстники. Правда, в это время мне было еще неполных 17 лет. Я в октябре месяце родился. Поэтому военкомат призвал выпускников школы со средним образованием, и мы вначале готовили списки, формировали отряды солдат на фронт. Этой работой я занимался несколько месяцев, затем пришла и очередь моя. Я был призван в армию и отправил сначала в училище, а уже с января, с января 1943 года я был на фронте. И сколько вам было тогда лет, вот когда вы появились на фронте? Когда я появился на фронте, мне было 16 лет и 2 месяца. 17 лет, простите, и 2 месяца. Я был направлен в авиационную часть, 5-й истребительный авиационный корпус 2-й воздушной армии. И работал я в этом штабе корпуса офицером по особым поручениям, так как наш истребительный авиационный корпус, он прикрывал наземные войска, боролся с истребителями противника, то обычно на фронт, на передовую выезжал наш командный пункт с командиром корпуса во главе с генералом и группа обслуживающих связистов и оперативных работников. И вот, имея радиостанции, имея задачу по прикрытию наших войск от ударов противника, мы, собственно говоря, снизу, с земли, давали наводку своим истребителям для того, чтобы вести и разведку, вести и бой, и штурмовать, так как истребители могли и поражать наземные цели, штурмовать и наземные цели. Вот с этой работой, с этими обязанностями я прошел вот от Воронежа. Там, где вы начинали службу в Воронежской области, да? Да, и потом последовательно через всю нашу страну. Вот эпопея Малоозерова, где было показано последовательно Курская дуга. Вот я воевал на Курской дуге под Прохоровкой. В боях под Прохоровкой наш истребительный авиационный корпус сделал очень многое для победы. Затем после этих прохоровских боев и после разгрома Курской группировки немцев был большие бои по освобождению Киева. И наш корпус, наша воздушная армия в составе фронта, мы штурмовали переправу через Киев, через Днепр. Ну и 6 ноября 43-го года мы уже были в Киеве, то есть первыми же передовыми частями. Дальше бои шли в направлении уже Львова, во Львовской операции. Затем на территорию Польши, Сандомирская операция, затем штурм Берлина. В Берлине 1 мая был уже полностью капитулировал Берлин, и наша воздушная армия и наш корпус был тут же направлен в Прагу. Крупная группировка немцев выходила через Польшу на встречу с американцами, ну а мы ее поддерживали и пытались ее разгромить. Тут были очень жестокие бои, правда, авиации тогда уже немцев не было. Это на территории Чехословакии шли бои? На территории Чехословакии. Ну и вот освобождение Праги, пражское восстание, мы оказали поддержку, правда, мы с воздуха. А наши танкисты и пехота, они непосредственно участвовали в боях. И в этих боях я закончил войну 11 мая 1945 года. То есть эта группировка не сдавалась, несмотря на то, что была капитуляция, что был подписан уже мир и все прочее, не сдавалась, только 11 мая мы вернули свою часть. Собственно говоря, с этого мая началась наша более-менее мирная жизнь. В это время мы были уже на территории Чехословакии. Корпус наш был на аэродромах вокруг Братиславы. Ныне это Словакия. Вот, у Днепра. Ну и, собственно говоря, дальше я посчитал для себя, что моя военная карьера кончилась. Я готовил себе с детства, будучи еще учеником школы, к сугубо гражданской жизни. Поэтому я подал рапорт по инстанции о том, чтобы меня демобилизовали. Ну, так как, господи, в 45-м году мне было только 21 год, лейтенант, поэтому, безусловно, командование отпускало, демобилизовывало более старшее поколение офицерского состава. Но, тем не менее, я настойчиво подавал рапорт за рапортом, в конечном счете получил разрешение, и меня демобилизовали. Вот в 46-м году, в июле месяце, я получил все свои документы и уехал к себе на родину. Григорий Федорович, я хочу вас здесь, извините, прервать и поговорить немножко еще о тех военных годах, которые вы прошли с самого первого дня практически и до конца войны. Вот за эти годы происходили ли с вами какие-то, ну, естественно, изменения, что ли, внутри вас? Ведь говорят, что многие молодые солдаты, они ожесточались. Или для них это было настолько невыносимо тяжело для психики, вообще для организма, происходили очень такие срывы большие. А вот как вы, такой юный, буквально из школы, выдержали это все, выстояли? Вот как вы думаете, что вам помогало? Да, это действительно было так. Мы сразу на фронте стали взрослыми. Война отняла у нас юность полностью. Ведь вы представьте себе, вот я лейтенант, 18-19 лет, на фронте получал задание от начальника штаба корпуса, давали мне карту, устанавливали ориентир, где я должен быть на передовых частях, которые вели непосредственно боевые действия, да, и говорили, вот вы должны в такое-то время через день или через несколько часов, если это было небольшое расстояние, быть на месте, организовать командный пункт, ждать прилета командира корпуса, связаться с наземными частями, с командованием, обычно это было командование армии, доложить о том, что ваша группа здесь готова к работе, ну и ждать указания начала штурма, это обычно или оборонительные рубежи, бои были, или наступательные бои были. Так что, ей-богу, не чувствовалось, что мы очень молоды, что мы чего-то не понимаем. Надо было делать, и мы делали. Ну, психологически это было очень сложно. Пережить то, что приходилось... Ведь наш командный пункт был во втором эшелоне передовых частей. Это примерно 100 метров от передового окопа. У нас там было две радиостанции, локационная станция, мы следили за воздухом. То есть это самое гуще военных событий? Гуще военных событий. Нас и бомбили, нас и обстреливали, и танки, и артиллерия. То есть все те прелести войны, если можно так сказать, которые были, которые сейчас вот показывает в сериале Озерова, все это приходилось испытывать на себе. Ну и, конечно, мы же были не одни, мы были не только мы были молодые, с нами были и более пожилые, и взрослые, и военные, кадровые военные. Мы были одной семьей, а потому, следовательно, не каждый не думал о том, куда бы спрятаться, каждый думал о том, как надо выполнить свою боевую задачу. И вот во всех этих операциях, ну, вы можете себе представить, что такое битва на Курской дуге и битва под Прохоровкой. Целые недели под Прохоровкой, в боях под Прохоровкой, небо днем было темным, черным. Не видно было солнца. Солнце выглядело, как луна ночи. Это было летнее время, да? Это было, да, 5 июля началось это. Угу. Постоянный гул самолетов, которые висели над нами. Постоянный лязг взрывов танков. Это же колоссальные танковые бои были. Пехота. Ну, короче говоря, человек потерял в то время, мы потеряли над собой контроль. Но не настолько, чтобы, в общем-то, куда-то бежать или опустить руки. Нет. Мы, как заведенные автоматы, делали свое дело. Мы, конечно, приходилось прятаться и от взрывов, и от снарядов, и находить воронки, и находить окопы, куда можно было переместиться, защититься от всего этого. И это все было как будто бы реально. Теперь вот после длительных таких лет вспоминаешь... И особенно вот сейчас под большим впечатлением я смотрю эпопею Озерова. Как мы выжили? Как можно было в этом аду остаться живым? Но вы верили во что-то очень значительное? Или вы как-то даже не задумывались, а просто знали, надо и делали? Да, знаете, веры в том, что останется живой, никакой не было, по-моему, ни у кого. И там не было даже мысли о том, будешь ты жив или нет. Вот тебе задача, вот это надо делать. И другого я за собой не припомню, чтобы можно было что-то не так выполнить, не так сделать. Потому что все понимали, что если не отстоять, не выстоит в этом аду, то не только ты один погибнешь, а погибнет все остальное. Ну а так как все-таки у молодых задор, у молодых все-таки энтузиазм был, да и мы воспитывались так, родина. Родина – это превыше всего, а остальное все потом. Вот мы за нее отдавали свои жизни. Ну, вот крупные бои были вот на Висле, особенно там Сандомирский плацдарм, так называемый. Мы прикрывали этот Сандомирский плацдарм. А он был какой? Висла в этом районе довольно-таки широкая была. Ну, метров 300-400, вот так. Было... Наши передовые части прорвали фронт, форсировали Вислу, и шириной в 2-3 километра вот такой был прорыв. А дальше они углубились на территорию, уже занятую немцами, и расширили ее в виде такого огромного пузыря. Километров уже на 15-20 в длину и что-нибудь километров на 10 в ширину. Вот таким вот грушевидным этим, территорией. И вот через этот маленький коридор мы его, во-первых, на берегу Вислы защищали, потом переправились. А ведь что такое... 2-3 километра, это же винтовкой можно прострелить это расстояние, не говоря уже о пулеметах, не говоря уже об артиллерии и так далее. Ну, проходили через этот перешеек, проходили дальше вперед, развивали дальше наступление, ну и так до Берлина. Ну, в Берлине, конечно, странно оказалось нам отношение немцев к нам. Ведь потом уже под действием нашей агитации, и нам говорили о том, что ну, немецкий народ не ответственный за ту кровавую войну, которую сделал и развернул Гитлер. Что немцы все-таки это люди, к ним надо относиться по-человечески. Ну, вот они потерпели поражение, но не делать же того, что делали немцы, и концлагеря, и уничтожения, и расстрелы, нам это было ни к чему. Но, тем не менее, когда мы встречались с немцами, заходя в города, заходя, допустим, в села, куда... немцы прятались от нас. То ли им было стыдно, то ли не боялись такой же ответной реакции от нас, как и от то, что делали они, творили за эти годы 40, 41, 42, 43 на нашей территории. Ну и еще, конечно, солдат наш был очень ожесточен вначале. И трудно было вот заставить солдат так лояльно относиться к немцам. Ну, если, допустим, расстрелов я не видел и не знал, чтобы самочинно кто-то из немцев стрелял. Но вот поджоги были. Солдаты, ну, а немцы уходили обычно из городов маленьких там, или из сел, они уходили обычно куда-нибудь в лес, и что, забирали там с собой необходимое. А остальное солдаты ходили, поджигали эти дома. Ну, командование наше боролось и прочее. Но вы представьте себе, люди, которые многие потеряли и жизни, были и потеряли и своих родных, те особенно, кто жил на западных... Чувство мести овладевало ими. Да, было. И нам было, вот командному составу, особенно политорганам, очень трудно удержать всю эту массу. И потом, в конечном счете, это прошло. Буквально через месяц все стало на свое место, люди как-то успокоились. А потом эйфория уже того, что мы побеждаем, что немцы отступают, что войне конец... И что бессмысленно уже разрушать то, что все равно ведь сюда придут люди. Ну и вот здравый смысл уже как-то победил. Но, понимаете, вот конец войны, кончилась эта война. Мы стали уже как-то думать о том, что мы будем делать после войны. Стали думать о том, а какова наша перспектива. Вот. Ну а... Стали мы взрослые, совсем мы стали взрослыми. Юношеские мечта окончилась, а стали мы уже думать о том, что же, как нам теперь возрождать то, что натворили у нас немцы. Ну, а эпизодов было, конечно, очень много. Да, вот, Григорий Федорович, я хотела как раз попросить вас рассказать, может быть, самый такой грустный или драматический эпизод, который вам пришлось пережить. Или, может быть, такой веселый, ведь был же, наверное, и юмор, были минуты отдыха. Был один веселый. Вот как раз на этом Сандомирском плацдарме я получил задание отправиться туда, в этот наш район, куда передовые части. Мне нужно было туда выполнить какое-то поручение нашего командования. Дали мне этот знаменитый У-2, вот, с пилотом, с летчиком. Мы полетели. Ну, нас прикрывали истребители, немцев отогнали, так что все было спокойно. И только мы перелетели через Вислу, налетел туман. Такой туман, что вообще ничего не было видно. А на У-2 высоко нельзя лететь. Это примерно 150 метров, потому что тебя увидят и из земли могут подбить. Да и... Ну, У-2, да, У-2. Вот, и... А туман такой, и вот пилот обворачивается ко мне, что будем делать? Я не знаю, где земля, а где небо. Я говорю, давай сядем. Ну, давай, будем садиться. Он тут развернулся, пониже сел, и мы плюхнулись там у околка какого-то лес был. Ну, оказалось, ну, а ветерок поднялся, это все-таки река, она там постоянно движение воздуха. Ветерок поднялся, мы смотрим, что мы сидим, а там метров 200 от нас немцы. А со мной были очень серьезные документы, очень серьезные. Попасть к немцам они не должны выйти. Ну, короче говоря, как всегда удается, выбрались мы, взлетели, ушли без всяких. Постреляли, конечно, нас немножко, прохудился наш этот самолет, но ничего, добрались до нужного пункта, выполнил свое задание, и так мы... Вот это был такой и смешной, и грустный эпизод на Висле. А немцы стреляли в тумане, как бы наугад, да? Понимаете, туман ведь это же легкоподвижная такая конфигурация. Как только ветер подул, он уже начинает тут же рассеиваться, тем более над землей. И тут же мы увидели просвет, и давай собираться снова, развернули самолет. Ну, а немцы тоже заметили нас, как же мотор заработал, и давай стрелять. Не особенно они нас различали, конечно, но самолет все-таки не маленький, хоть его два, но... Так что вот был такой небольшой эпизод. Григорий Федорович, а ведь, наверное, рядом с вами гибли ваши друзья, солдаты, офицеры. Вот как переживалось это? Привыкали ли вы к этому? И вообще, как относились к тому, что уходят люди? К этому трудно привыкнуть. Когда гибнут люди, с которыми ты воюешь, это очень тяжелая травма. Не сразу придешь в себя после того, как ты похоронил своего друга. Да тем более похороны-то нельзя организовать. Это наскоро разрытая, вырытая могила, наскоро поставленный какой-нибудь знак о том, что здесь... Ну, крестов тогда не ставили, звездочек тогда ставили, что здесь погиб. Но это все же очень временное. Через это все проходили дальше и танки, и люди. Все же это могилы эти сравнивались, тогда трудно было найти. Только в памяти людской это все оставалось. Ну и в записках, в строевых, в воинских частях, где сообщалось родными, близкими, где человек погиб. Но это очень тяжело. А похоронить своих друзей приходилось очень часто. Григорий Федорович, вот вы сказали, кресты не ставили, ставили звезды. Большинство, конечно, были, практически, наверное, все были, ну как нас воспитывали тогда, да, атеистами. А вот была ли какая-то вера вот просто в Бога, ну вот какая-то, знаете, внутренняя такая, глубинная, подсознательная? Ведь я знаю, что очень многие люди просто в тяжелые моменты обращались к Богу, так, знаете, вот прорывало их как-то. Была, была, и особенно у старшего поколения. Ведь мы, ведь молодежь, был комсомол, пионеры, прочие, мы атеисты. А ведь с нами рядом воевали и людям, которым было и 40, и 50, и 60 лет. И те люди молились действительно. И мы смотрели на них не с презрением, а, знаете, с каким-то особым чувством, что вот... Люди верят во что-то светлое. Видимо, в этом что-то есть. И тогда уже мы начинали задумываться о том, что действительно нельзя отрицать того, что чему поклоняется, ну, наше старшее поколение, во всяком случае. Мы мало знали тогда о зарубежном, об зарубежной жизни, но мы читали литературу, знаем историю, знаем, знакомились с этими вещами и там и создание религии нашей вот православной, католической и других видах религии. Но тем не менее, коль это было, в общем-то, принято для всего человечества и для большинства, мы с уважением к этому относились, я так могу сказать. У меня такое ощущение, что вас Бог хранил. Смотрите, как вот сейчас ваши годы, я помню, это было много-много лет тому назад, не будем уточнять сколько, когда я только пришла на кафедру, и вы молодой такой красивый доцент, кандидат химических наук тогда, действительно энергичный, такой активный, и по сей день сохраняете вот такую энергию, активность. Что вам помогает в жизни вот быть таким, как вы есть? Что помогает? Я никогда не кривил душой. Я никогда никого не обманывал. Я считал, что человек должен в жизни трудиться, делать благо другим, помогать другим. Может быть, это? У меня была хорошая семья, дружная семья. Сейчас и дети, и внуки. Расскажите, да, нам, а вот... Нет, дочери у меня два внука, и даже правнучка есть у старшего внука, Катюшка, которой вот 4 годика. Я очень люблю, мы очень дружно живем. Но, к сожалению, вот жена у меня уж 5 лет назад как умерла, и я живу вот своими детьми. Так что я считаю, что жить и верить в то, что человек должен быть хорошим другом всем окружающим, не только своим родным, рассчитывать на их помощь и надеяться на то, что ты человек с большой буквы и можешь сделать многое и для себя, и для окружающих, и для организации, где ты работаешь, ну и в конечном счете для Родины, когда мы воевали и отдавали свою жизнь. Ну, действительно, может быть, меня Бог и хранил. Я не отрицаю этого, потому что ведь 2,5 года я был в боях. 2,5 года. У меня нет ни одной царапины. Да, это действительно. Я не получил ни одного ранения. Хотя я был в окопах на передовой, меня бомбили, меня расстреливали из пушек, из танков. Ну вот как заколдованный тьфу-тьфу был. Представьте себе, так вот, так получилось. Немного, наверное, таких людей, как я. Но тем не менее, вот перед вами живой факт. Да, и вас хранили для того, чтобы потом, когда вы уже закончили химический факультет, стали преподавать, воспитывали химиков для нашей и науки, и промышленности, и продолжаете сейчас. всю эту деятельность весьма успешно и также энергично. Но вот у меня еще такой один вопрос, может быть, он не имеет, конечно, непосредственного отношения сейчас к нашей дате сегодняшней. Я очень хорошо помню тот момент, когда вы лишились своей супруги. И помните, мы говорили с вами о вечности души, о том, что на самом деле уходит тело человеческое, прекращает свою жизнь, а душа его, она вечная. Вы помните, потом журнал «Истоки», который я вам тогда подарила, вы очень и очень интересуетесь, я знаю, этими вопросами. Да. Вот поделитесь немножко впечатлениями на эту тему. На меня очень большое произвел впечатление этот журнал «Истоки», статьи там. Причем они очень были грамотно и умно представлены, построены. Потому что, основываясь на основных законах физики, биологии, химии, математики, там говорилось о том, что это, в общем-то, не противоречит религиозным догмам, и что это, вообще говоря, имеет под собой почву. И я, в общем-то, в это верю, что это действительно так. Тем более, что я много читаю литературы, знаю некоторые факты. Вот я, помню, как-то вам рассказывал о том, что один крупный специалист, лауреат Нобелевской премии, американец, который занимается астрономией, вдруг, ни с того ни с сего, после всех этих своих блестящих работ написал книгу о том, что причиной и источником мироздания является Бог. Да, я помню. Помните, да. И это произвело взрыв бомбы в этом научном мире. Как это так? Человек, который, в общем-то, всю жизнь занимался сухой математикой, астрофизикой и все прочее, и вдруг вот он, хотя он был еще не старый, ему было на уровне 45 лет, и он обратился к Богу с этим. Ну, а потом, помните, вы мне давали еще такую монографию. Uh-huh. Вот я ее с удовольствием прочитал. Это опыты врачей, которые... Жизнь после смерти. После смерти, да. Там очень много было фактов, которые говорят в пользу того, что действительно душа есть, и что она жива. Ну, и я, между прочим, не знаю, может быть, смешно это кажется, но я до сих пор чувствую, что жена, душа моей жены со мной, я с ней общаюсь, я с ней как-то обсуждаю свои деяния, советуюсь. Может быть, это и смешно, но это так. Ну что вы знаете, наши радиослушатели, они очень принимают все это, они в это веруют истинно, глубинно, изучают и философские, в частности, вот ведические источники. Поэтому они вас очень хорошо поймут и почувствуют. И на самом деле, я думаю, это тоже вас поддерживает сейчас, Григорий Федорович, когда вы... Конечно, я в это верю. Угу. Я в это верю. Вот, и, кстати говоря, вы мне как-то обещали, что, может быть, мы отдельно сделаем передачу именно в таком вот научном аспекте, потому что я знаю, вы действительно очень много читаете литературы, интересуетесь этими глубинными вопросами, поисками истины. Слава Богу, что человек в этом находит свой смысл своего бытия. Вот, потому что разные бывают перипетии в жизни, неприятности, но если ты знаешь смысл жизни, то это помогает выстоять. Хорошо, время у нас сейчас такое очень напряженное, но надо выбрать время, чтобы на эту тему поговорить. Угу. Давайте поговорим. Хорошо. И вы знаете, Григорий Федорович, конечно, вот я всегда, вы знаете, с огромным уважением относилась к вам и очень ценю то, что мне вот довелось много лет работать с вами здесь на кафедре, и вы многому меня научили, хотя, может быть, об этом даже не подозреваете, и всегда для меня вы были вот идеальным примером того, насколько человек собран, сосредоточен, насколько в нем развито чувство долга, обязательности. И в одно и то же время, всегда, каждый день, вы всегда присутствовали на кафедре на своем рабочем месте. И я думала, что вот где воспитание собственным примером. Это самое такое действенное. Это верно. К сожалению, мы не всегда следовали вашему примеру. Но сейчас я понимаю, насколько это вообще здорово, что есть всегда вот такой пример. И еще, Григорий Федорович, ну вот вы, может быть, первый раз у нас на, так сказать, радио. Что бы вам хотелось вот в этот день, и как участнику войны, и как ученому, и как педагогу, и как отцу, дедушке, сказать всем радиослушателям. Я хотел бы сказать и желаю всем радиослушателям мира, веры и любви. Самые важные каноны, по-моему, в жизни человека. Любви не только к ближним, любви вообще к людям. Только вот такое отношение к человеку, оно позволит сделать нормальное человеческое общество. Спасибо за внимание. Да. Будьте здоровы. Хорошо. Григорий Федорович, и я в заключение хотела бы вот вам такую книгу, которая поможет вам познакомиться еще с очень интересными проблемами. Это беседы с лауреатами Нобелевской премии «Синтез науки и религии». Да, в этом году состоялся очередной конгресс в Бомбее, в Калькутте, простите, тоже посвященный синтезу науки и религии в связи со столетием Шрилы Прабхупады, это основатель общества сознания Кришны, который очень много сделал в распространении вообще вот этих духовных знаний, идей и так далее. И все это способствует сейчас такому духовному развитию и в нашем обществе в частности. Вот. И пожелать, чтобы ваш светлый разум, такая удивительная память, ваша энергия всегда-всегда помогали всем, кто с вами общается. Угу. И всего вам доброго и спасибо огромное. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем нашу передачу. До скорых встреч!